Глава 16. Убийство Брюховецкого. Из хмурой, холодной Москвы, где птица на лету замерзла, а волки от стужи укрылись в человеческое жилье, перенесемся на теплый юг, в благодатную Украину. Весна, усыпав землю опавшими лепестками роз, шиповника, горицвета, желтого дрока и пахучей липы, уже уступало место жаркому лету, предшествуемому зелеными святами, русальными игрищами, клечальными ходами и отпевающими свой положенный природой термин соловьями и кукушками. Вместо цвета желтого дрока и горицвета, зеленые рощи, возлески и садочки горят червонными чеботками черноклена, пунцовыми с черным крапом глазами бруслины, пышными лепестками маку, чернобровцев и гвоздики. Неумолчные ночные трели соловьев и тугнявые покукивания кукушек заменялись неумолчными русальными песнями звонкоголосых девчат. Молодежь в ожидании рабочей поры дни и ночи проводит на улице, либо у реки, либо в поле за цветами, за выискиванием утиных и перепелиных яиц, либо рассыпается по лесу. Старые бабы бродят по лугам и полям, рвут добрые и недобрые травы от порчи и дурного глаза, травы чаровницкие и всякое полезное и вредное зелье. Шла русальная неделя. Слышались россказни о том, что Пилип, возвращаясь из лесу лунной ночью, видел, как русалка качалась на гибких ветвях вербы и манила к себе Пилипа, но Пилип сказал: «Цур тоби, проклятая мавка, вот тебе дуля!» и благополучно дошел домой. Или как Харько, переезжая на Чевне через Псел вечером, тоже видел, как на берегу в высокой осоке какая-то девчина чесала косу, а когда он вынул из шапки горсть полыни и показал ее девчине, она захохотала не своим голосом и бултыхнулась в воду. Говорили также, что на Остапа Пруткова напало разом 5 русалок и стали его щекотать, а он был немножко выпивший, да и ну их всех мацать, куда попало. Так они, аспидские простоволосые девки, все и разбежались от него с визгом, а он, Остап, ничего-то он не боится, да за ними, да все кричит: «У-лю-лю-лю-лю! У-лю-лю-лю-лю!» После парубки говорили, что это были не русалки, а свои же гадические девчата, которые хотели испугать пьяненького Остапа. Так не на таковского наскочили, он их всех полапал-таки порядком. А Евдоха, танцюрчиха, так та застала ночью русалку у себя на огороде. Русалка рвала молодой бут, так Евдоха как кинет на проклятую русалку пучок любесту, и она как перекинется козою, да как закричит «Ме-ке-ке-ке-ке-ке», да как махнет через плетень, только ее и духу было. Вот уже третью такую русальную неделю, третью весну, проводит в Гадичи молодая пани Гетманова, боярыня Брюховецкая, которую мы видели еще княжною Долгорукою в Кремлевском дворце, в мастерских царицыных палатах, вместе с боярыней Морозовой, княгиней Урусовой и маленькой царевной Софьюшкой. Третье лето боярыня Брюховецкая живет на Украине. Слышит и веселые, и тоскливые украинские песни, видит и приветливые, и сумрачные лица этих черкасов и черкашинок, эти черные чубы и усы, эти чернявые, увитые лентами и цветами красивые головки. И все тоскует по своей родной сторонушке, по хмурой но дорогой ей Москве белокаменной. Недавно муженек ее, гетман Иванушка, с великим поспешением выступил в поход с казаками, а куда, против кого, она не ведает. Не то против татар, не то против поляков, не то против Дорошенка. Уж этот ей Петрушка, Дорошенок, вор. Почему-то она давно не любит его и боится. Должно быть, он недоброе, что затевает против матушки Москвы и супротив его царского пресветлого величества. А что-то на Москве делается. Говорят, что был там собор, и на нем патриарха Никона с престола низложили, а черкасские люди на Москву за это серчают. Сказывают, что его низложили неправедно, по злобе бояр. И зато черкасские люди серчают, что с Москвы приехали пищики. Перепись делать на Украине, да всех в московское тягло записывать. А ты, матушка-боярыня, все по муженьку, по боярину Иван Мартынчу убиваешься. «Полно, родная, погляди, как вон люди веселятся», — говорила старая няня Аксентьевна, которая не хотела расстаться со своей боярышней и вместе с нею оставила родную Москву для этой постылой черкасской сторонки. «Такое уж его ратное дело, матушка! А побьет, погромит этих татар да поляков и к тебе, голубушки, воротится!» «Да я, няня, по Москве соскучилась», — отвечала молодая гетманша-боярыня. «Легко сказать, третий год не вижу родной стороны. Хоть бы собачка с родимой сторонушки прибежала. И, родная, что об Москве-то убиваться, что там?» — утешала ее старуха. А у самой тоже сердце щемило. «Одни смуты теперь его на Москве, и по всей московской земле стоят. Гонцы вон сказывают, и не приведи бог, Никона патриарха посхимили, протопопа Аввакума заслали, сказывают, туда, куда ворон костей не занашивал, и стала на Москве шатость. Не знают люди, как и молиться, как и метанье в церкви творить. И про свиры, матушка, сказывают, уже не те, но они пекут, все по-новому, по-хохладскому сказывают. А на Дону, сказывают, и по Волге воровские казаки царским воеводам дурно чинят. Появился у них, сказывают, воровской атаман по прозванию Стенька Разин, так его, мать моя, и пуля не берет. В его это стреляют, а он пули рукой хватает да назад пущает. А коли ему нужно через воду плыть, так он, собачий сын, расстелит этот зипун, сядет на нем и поплыл по морю, словно бы на корабле. А все же на Москве, няня, лучше, чем тут, — не унималась молодая боярыня. — И, родная, а ты-ка послушай, как они, черкашенки-то, песни свои играют, ишь, голосищ какие! И в Москве таких не сыскать. А вон, как они кружатся-то, плетень, что ли, заплетают? Вон, а караводы как водят, девчата да парубки, видный народ. Смотри-ка, смотри, матушка, а вон и наши парни, стрельцы молодые, туда же в каравод затесались. То-то дело молодое и веселое. Дом гетмана Брюховецкого в Гадиче, гетманской временной резиденции, расположен был на возвышенности, недалеко от берега Псёла, и фасом выходил на эту небольшую, но живописно текущую среди зелени речку. К большому деревянному гетманскому дому, осененному стройными тополями, примыкал сад, тянувшийся по скату и густо заросший ветвистыми, серебряной листвой тополями, дубом и липами. В густой листве искрились золотом на солнце и высвистывали золотистые иволги. Иногда, как бы нечаянно или ошибкой, начинала тугнеть кукушка. но тотчас же срывалась с голоса и кончала крикливым и хриплым говорком. Звонко кикали над вершинами копчики, гоняя от всех гнезд сорок и галок. Пустельга пряла в высокой прозрачной синеве своими подвижными крыльями и разом срывалась в траву, завидя добычу. Пчелы усердно работали и гудели в ветвях развесистой липы. Под одной из таких лип, у ствола которой разослан был богатый персидский ковер, на деревянном резном кресле сидела молодая гетманша и вышивала золотым бисером и мелким жемчугом кисет для своего мужа. А старая нянька, повязанная платком, сидела на ковре и вязала свивальник. Ее молодая боярынька была, если еще не на сносе, то все-таки уж с заметным спереди округлением. Внизу, перед глазами у них по берегу псела двигались или неподвижно сидели в траве живописные группы гадической молодежи. Шли русальные игры под звонкий смех и пение десятков молодых женских голосов, которым иногда вторили, передразнивая их голоса мужские. «Проводили, русалочки, проводили, чтоб вы они до нас не ходили, до нашего житечка не ломили, до наших девочек не ловили». Свежие, чистые, сильные голоса разом обрывались, потому что выходило какое-то замешательство. Молодой с русыми кудрями стрелец погнался было за круглолицей, утыканной цветами девчиною, настиг было ее, звонко хохочущую и звонко звенящую манистами у самого хоровода, но та его разом оборвала. «Эть, москалю, отчепись!» Протестовала она, защищаясь кокетливо, когда стрелец хотел дать волю своим московским рукам. «Жартуй с своею московскою!» Последовал дружный хохот. Все девчата, перестав петь, вооружились против стрельца, швыряя в него травой и цветами. «Женихайся с своими товстопузыми московками!» — смеясь кричали ему. «Да московки, девочки, далече! Где ж их взять?» — оправдывался стрелец. «Геть! Геть, поганый!» Стрелец, почесывая затылок, удалился, тем более что ближайшие парубки поглядывали на него не особенно дружелюбно. Солнце, спускавшееся к западу, играя на раскрасневшихся лицах девчат и на целых горстях цветов, украшавших их головы, кидало длинные двигавшиеся тени на воду. Хохлята, роясь у воды в песке, оглашали воздух своим пением. «Савка, булавка, покати в булку, та вбив курку, положив на столи, дивитеся москали!» «Я вдохо, чи не тая русалка у тебя на городе буд поила!» — кричал Остап Пруткий, указывая на гетманского козла, которого дразнили дети. А он становился на задние ноги и тряс бородою. «А то ж вона! Може, и тебе таки русалки ласкатали, а ты их пьяненький мацав!» — отрезала Евдоха Тантюрчих. Опять взрыв хохота, который прекратился только тогда, когда к берегу псела потянулась из города процессия старух и молодиц с ковшами и черепками в руках. В ковшах и черепках было молоко. Старухи и молодицы, макая в молоко пучками полыни, кропили вокруг себя дорогу, по которой шли. Это они задабривали молоком русалок, когда по тем местам, которые в русальную неделю окроплены молоком, будут ходить коровы, то русалки не станут ни портить их, ни доить. «Ох, матушки! Никак нам Бог гостей посылает!» — радостно сказала старая няня гетманши, оттеняя ладонью глаза и вглядываясь в приближавшуюся группу прохожих с котомками за плечами. «Где? «Где няня?» — встрепенулась молодая боярыня, бросая работу и мгновенно покрываясь румянцем. «Да вон! Идут к нашему двору!» Действительно, берегом, по которому мимо гетманского двора пролегала большая дорога, двигалась группа богомольцев. Их можно было сразу узнать по длинным палкам в руках, по буракам и тыквенным кубышкам у пояса и по котомкам за плечами. В группе виднелись старики и молодые парни, а больше всего бабы и девушки. Все они смотрели загорелыми, запыленными и усталыми, ноги, обутые в лапти, с трудом передвигались. «Беги, нянечка-голубушка, заверни их к нам!» — видимо, волновалась боярыня. «Это наши московские страннички, я вижу!» Старуха торопливо пошла навстречу прохожим. Она издали замахала им рукой и кланялась. «О, москали в лаптях!» — кричали хохлята с берегу, завидя прохожих. Брюховецкая торопливо, насколько позволяла ей эта ее непраздность, пошла к дому, чтобы встретить странничков, и притом странничков с родной страны. Стрельцы, стоявшие у ворот гетманского дома и издали любовавшиеся русальными играми хорошеньких хохлаток, также радостно приветствовали своих запыленных земляков и землячек. «Давно ли с Москвы? Что там делается в Россеюшке-матушке? Все ли здорово? Как крестится? Не тремя ли персты? Как схимили Никона-патриарха?» — слышались вопросы. Страннички наскоро отвечали, что с Москвы давно, как реки прошли, что теперь идут от угодничков из Киева, а насчет креста и Никона и не приведи Бог. А с берега широким потоком лилась чуждая московскому уху мелодия. «Перед воротьми долина, а в той долине калина, ой, там ганочка гуляла, жемчуг на мисто бервала». Богомолки и богомольцы, ведомые старой нянею, у которой от удовольствия даже морщины сгладились и щеки покраснели, гуськом взошли на галерею с навесом, примыкавшую к гетманскому двору, и низко кланялись гетманше, которая встречала их со слезами радости на глазах. «Вот, матушка-боярня, ты говорила, что хоть бы собачка с родной сторонки прибежала, ан вон на! Бог послал своих странничков!» — тараторила няня, разводя руками. «Как-то, матушка-боярнюшка, поживаете на чужой сторонушке? А мы вам святости от святых угодничков принесли», — говорила передняя странница в костюме чернички. «Ох, давно, давно не видали мы на Москве твоих ясных очушек, матушка, не слыхали твоего голосу медового, а частенько-таки про твою милость вспоминали с матушкой-боярыней Федосьей Прокопьевной да с сестрицей ее милости, княгинюшкой Авдотьей Прокопьевной. Что-то, де говорим, наша гетманша золотая на чужой черкасской сторонке». «Далеко, де, высоко, де, говорим, залетела наша пташечка сизокрылая». А с берега неслись надрывающие душу черкасские голоса. «Ой, туда приехав, миленький, став с коника слезати, став с коника слезати, став на место сбирати, сбирай, миленький, сбирай, с тобою я гуляла, дороги на мисты порвала». Брюховецкая, томимая этой мелодией и разбереженная словами старой странницы, закрыв лицо ладонями, плакала. Старуха-няня между тем рассаживала гостей по лавкам, тянувшимся вдоль всей галереи. Сошлась и челядь гетманская, бабы и похолята. Разом нанесли жбаны квасов, медов, И тут же на галерее стали накрывать стол, чтобы угощать дорогих гостей. После неожиданного взрыва слез Брюховецкая успокоилась. Она подходила ко всем и со всеми здоровалась, странницу Черничку, как особу, по-видимому, бывалую. Она расспрашивала о своих бесчисленных родных, Долгоруких, Ртищевых, Морозовых и Урусовой, об Авакуме и о том, что делалось наверху при дворе. В то время, когда правильной почты не существовало, когда гонцы с грамотами и отписками посылались в 2-3 месяца, а иногда и в полгода раз, когда ни телеграфов, ни газет не существовало, известия из одного края в другой передавались устно, через странников и торговых людей. И человек, заброшенный куда-либо вдаль от родного места, чувствовал, что он действительно на чужой дальней стороне. А чужая дальняя сторона горем горожена, слезами поливана, тоскою кручиною изнасеяна. А уж Морозову боярыню, Федосеюшку Свет Прокопьевну и узнать нельзя. «Таково свято житие ее стало», — говорила словоохотливая черница, которую звали сестрою Акинфию. Она была из богатого дворянского рода Даниловых, но поэтическая натура увела ее из родительского дому, и она сделалась странницей. «Уж она, Нони, отай от всех и от царицы, на теле своем лосиницу носит, а дом-то ее полон людей божиих, нищих, пустынничков, юродивых, странничков, бездомных. Всем-то она своими руками служит, гнойные их язвы омывает, сама их кормит и ест из одной с ними чаши, не брезгует матушка. Утром чуть свет, помолясь истово, она уже на ногах, то суд творит своим домочадцам, да вотчинным деревенским людям, да все по-божьему, милостиво, то поучает их от Писания. А там, родная моя, за прялку сядет, сама придет и сама рубахи да порты шьет, а вечером, саймя платье цветное боярское, взденет на себя рубище, да и пошла бродить по Москве, по дальним закоулочкам, где бедность матушка гнездо свела, да по темным темницам, и всех-то жалуют. Кому рубаху, кому деньги, кому и иное одеяние, а то и рубь, и 10 рублев, а то и мешок сотный при случае. Узнает ли кого на провиже, с провижу выкупает, на кого падет гнев царский, и запалы того выручает святая душа. И отец Авакум, бывало, на нее не нахвалится. «Такой у меня дочери и не бывало. Единое, — говорит, — красное солнышко на небе, единое красное солнышко и на Москве, Федосеюшка Свет Прокопьевна». Сестра Акинфия, увлекшись рассказом, совсем преобразилась. Запыленное и загорелое лицо похорошело, живые серые глаза почернели как-то и были прекрасны. Какой-то дебелый молодой парень, босой, с потрескавшимися от солнца и пыли ногами, с длинными, никогда не чесанными, рыжими волосами, с корявым веснушчатым лицом и добрыми детскими глазами, подошел к ней, сел у ее ног на пол и не спускал с нее глаз. Акинфия улыбнулась своими красивыми глазами. «Ты что, Агапушка?» — спросила она. «Сказочку хочу послушать», — отвечал тот, глупо улыбаясь. «Какую тебе сказочку? Вон ту, что ты ей», — он указал пальцем на Брюховецкую, — сказывала, — «святенькую сказочку. А меня Никон посохом побил за двуперстное сложение. Вот тебе, — говорит, — вот тебе, — и юродивый парень расхохотался идиотским смехом. «Сидит зайчик под липкою очи тре, похваляются казаченьки бить меня, доносится с берега. Юродивый парень изумленно вслушивается. Ишь, какая хохладская служба! Водосвятие, — бормочет он, — без попа поют. Между тем молоденькие похолята таскали на стол белые хлебы, кувшины с цветными питьями, ковши, солоницы, нанесли горы зеленых свежих огурцов, вяленой рыбы, пирогов. Мимо двора по дороге гурьбой бежали хохлята. Они радостно подпрыгивали, размахивали руками. «Казаки идут! Татар везут!» — слышались их звонкие голоса. «Гетман! Гетман едет!» Брюховецкая встрепенулась и испуганно поглядела вдоль большой, тянувшейся в гору дороги. Она не ожидала так скоро своего мужа, и эта неожиданная вещь, что он идет, и радовала, и пугала ее. Неужели поход кончен? Не может быть. Он не надеялся так скоро вернуться. При том же она замечала в последнее время, что он часто и долго о чем-то тайно совещался со своими полководниками, рассылал во все концы гонцов и, видимо, что-то таил от нее. Но она и не старалась проникнуть в его деловые тайны. На то он гетман. У него на плечах государева великое дело, так ей, бабе, не след соваться в него. Иногда у него как бы нечаянно стали прорываться сердитые замечания насчет Москвы, насчет бояр и воевод. «А, забирается бисова Москва, мов голодни вовки в нашу отару!» — срывалось у него иногда с языка. Но жена не придавала этому большого значения. Осерчал что-то Иванушка на бедную Москву. Только Бог даст, ненадолго отойдет его сердечко. Действительно, скоро показались толпы конных и пеших. Они поднимали невообразимую пыль по дороге. Слышались громкие голоса, смех, иногда выкрикивалось начало песни, которая тотчас же и обрывалась. Что-то недоброе слышалось в этих звуках. Такой сумятицы при гетмане никогда не было слышно. Это не гетман едет. Нестройная толпа приближалась к гетманскому дому. Русальные песни замолкли. И толпы гулявшего народа, бабы с черепками и ковшами, девчата в цветах и парубки с ветками любестка в руках или с люльками в зубах, сыпнули навстречу двигавшейся толпе. Заходившее солнце освещало всю эту пеструю картину косыми лучами и кидало длинные тени впереди толпы. Виднее всех выдавался казак в багряном, словно кровь, кармазине. Он размахивал саблей и кричал: «Шкода москалям верховидите! Годив же! Попогудували мы их своим тилом! Час им до дому!» У Брюховецкой и руки, и ноги похолонули. Странники поднялись и смотрели то на яркий кармазин, то друг на дружку с недоумением и страхом. В багряном кармазине Брюховецкая узнала Василька Многогришного, родного брата генерального Асаула Демки Многогришного. Ни того, ни другого она не любила за их пьяную необузданность и подслуживание, когда они трезвы. «А, пани боярыня!» — злорадно воскликнул Василька, увидав Брюховецкую. «Идите, вельможно, боярыня, встречайте своего мужа, пана гетьмана-боярина. Он, вин, пьяный лежит на возе, упився казацкою, тамещанскою кровью и головы не зведе». Брюховецкая стояла, дрожа от ужаса. В толпе, между тем, раздавались и пьяные голоса, и испуганные крики, и отчаянный вопль: «Отто голота! Повен весь бураків наклала! Ох, матенька, о, Ивашечку мио! Гуляй, голота, поки штани в чертма! Ой-ой-ой, лишенька, кровь мертвый забитый!» Показалась телега запряженная валами. Чем ближе подъезжала телега, тем очевиднее становилось, что она наполнена доверху мертвыми человеческими телами. Ярко и страшно кричали глазу черные пятна крови. «Принимайте, пани боярыня, вашего мужа, разбудите его, крепко заснув, поцелуйте его карие очи, то черные брови, за раз прокинется!» — раздался пьяный злой голос Василька. Брюховецкая ринулась к телеге, протягивая вперед руки, как безумная. Телега остановилась. Брюховецкая, добежав до телеги, ухватилась рукой за высокую перегородку и, казалось, застыла. На телеге, поверх обезображенных трупов, то была побитая голотою по подстрекательству Дорошенко левобережная старшина, лежал, откинувшись навзничь, гетман Брюховецкий. Он был в одной только окровавленной и исполосованной в клочки рубашке. Голота раздела его до нога. На широкой, поросшей черными волосами груди блестел обрызганный кровью золотой крест. Виднелись голые подошвы мертвых ног, перебитые дубьем колени, пробитые бока и обезображенное лицо с выскочившим из орбиты и висевшим на щеке левым глазом. И брови, и усы остались целы. Эти-то брови и усы! И увидела несчастная жена его и, казалось, внимательно рассматривала их. В одно мгновенье безумная, пораженная ужасом мысль ее перенеслась в Москву, в Кремль, и она увидела, как тогда, в первый раз, из-за тафты каретного окна, и эти длинные усы, и эти черные дугой брови, но только тогда под бровями были глаза, а теперь их нет. Вон один висит на щеке, Москва, Кремль. Из груди ее вылетел глухой стон, как бы сквозь крепко сжатые зубы, и несчастная женщина грохнулась на земь, взмахнув руками, как крыльями. — О, Господи! — ох! — кто-то крикнул сзади. — Ух! Та и гаспицки жнишки! Вот ноги! Муфу детинки, такие маленькие, у в одну жменю заберешь, — дивился пьяный голос маленьким ножкам, выглядывавшим из-под юбки упавшей на землю боярыни.